Глава 38. Хулиганство или предупреждение? Утром позвонила Лариса и поинтересовалась финансовым состоянием Зои. «Сегодня должны дать аванс», — ответила она. «Это хорошо. Значит, сможешь оплатить нотариуса. Надеюсь, это у тебя не последние деньги?» — спросила адвокат. «Нет, у меня еще немного осталось от продажи вещей. Да еще есть что продать», — ответила Зоя. «Ты там держи кулачки, чтобы у нас с тобой все выгорело», — ухмыльнулась Лариса Петровна. «Буду держать». Через 2 часа она снова позвонила. «Поздравляю! Сейчас нотариус оформит доверенность и дальше дело техники. Надо будет к ней завтра подойти со всеми детскими и своими документами. Выделит доли для тебя и детишек. Потом я тебе объясню, что дальше делать нужно, чтобы не влететь с пенсионным фондом. Времени там маловато осталось. Ладно, все, до связи. Скинула тебе смс-ку с реквизитами нотариуса». «Спасибо», — тихо ответила Зоя. «На здоровье», — ответила Лариса и сбросила звонок. Зоя посмотрела сообщение, поморщилась от стоимости услуг нотариуса, но деньги перевела. Решила, что дом стоит дороже. Как же получилось у Ларисы раскрутить Бориса? Он же просто так ничего не отдаст. Рабочий день пролетел быстро и незаметно. На карточку кинули аванс. Настроение еще больше повысилось. Ей как-то не верилось, что в скором времени ей достанется целый загородный дом. Лариса что-то говорила про то, что нужно будет заплатить строителям за работу. А где она возьмет столько денег? Хотя в пенсионном фонде ей говорили, что должны выплатить на карту оставшуюся половину мат-капитала. Ладно, со всем этим она разберется завтра. Вечером около работы ее встретил Ярослав. Зоя даже не ожидала его там увидеть. Она только направилась в его сторону, как дорогу ей преградила какая-то тетка. «Разлучница!» — крикнула она и что-то плеснула Зое в лицо. Зоя инстинктивно прикрылась пакетом с контейнерами, но все же что-то попало ей на руки. Завоняло сильно уксусной кислотой. Зоя от неожиданности вскрикнула. К ней кинулся Ярослав. Тетка рванула в сторону через дорогу и завернула в ближайшие дворы. Мужчина принялся смывать уксус водой. «Зоя, ничего не болит, все на месте? Кто это был?» — спросил Ярик. «Ничего не болит», — помотала она головой. «Только воняет ужасно. Я не знаю, кто это был». «Может быть, это новая пассия твоего мужа?» «Нет, та молодая, а это в возрасте». «Может, это свекровь?» «Нет, моя свекровь хорошая и добрая женщина, и до такого не опустится. Мне кажется, это мать подружки Бориса». «Давай-ка я позвоню брату», — вздохнул Ярослав. «Бедный твой брат. Больше никакой у него работы нет, только ко мне ездить». «Не нужно», — отмахнулась Зоя. «Вон все смылось». «Хорошо, что у меня бутылка с водой была в машине». «Ну да, поехали домой». «Я все же брату позвоню», — сказал он. «Как хочешь. Как я устала от всего этого. Когда же все это закончится?» — вздохнула Зоя. «Хорошо, хоть завтра выходной». Сели в машину. Женщина отвернулась и всю дорогу смотрела в окно. В голове роилась куча мыслей, и часть из них были отнюдь нерадостные. Ярик проводил ее до квартиры, зашел, все проверил, пожелал спокойной ночи и уехал. Зоя поболтала с детьми, проверила уроки, уложила их спать. Сама легла и никак не могла уснуть, все крутилось на кровати. Из головы не выходила эта странная женщина. Может, у Бориса был еще кто-то, кроме той блондинки? Мало ли он еще с кем шашни крутил? А что, если в следующий раз она нападет на нее не с уксусом, а с чем-нибудь посерьезней? А если переключиться на ее детей? С такими тяжелыми мыслями она провалилась в сон. Утром разбудил звонок от Ларисы. «Как настроение?» — спросила она бодро. «Замечательно», — ответила устало Зоя. «А что так вяло?» — поинтересовалась Лариса. Зоя все ей и рассказала, что было вечером. «И ты не знаешь, кто это был?» «Нет, — помотала головой она. «И в полицию не обращалась?» «Нет». «Ну ты и балда! Ладно, сама позвоню», — деловито ответила Лариса. «Мне же еще нужно к нотариусу ехать», — возразила Зоя. «Так езжай, потом с полицией пообщаешься. Такие вещи нужно пресекать на корню, тем более у тебя свидетель есть», — сказала Лариса. «Да мне как-то неудобно. Каждый день в какие-то истории попадаю». «Неудобно спать на потолке, одеяло сваливается», — строго ответила юрист. Зоя не стала ей возражать. «Теперь по поводу нотариуса. Пусть выделяет доли детям и тебе по максимуму. Мало ли, что там твой муженек потом придумает. Вчера я его напугала, а сегодня может испуг пройти. Так что давай чеши в контору», — велела Лариса Петровна. «Затем тебе нужно взять бумажки у нотариуса, что процесс пошел, на всякий пожарный случай. В свои выходные обязательно доедь до дома и посмотри состояние готовности. Попроси прораба показать документы, что было сделано. Насчет долга узнай. В общем, за эту неделю тебе нужно вызвать специального товарища, чтобы он оценил степень готовности и произведенные работы. Выпишет тебе специальную справку. С ней нужно будет потом пойти в пенсионный фонд. Еще прихватить новые документы на недвижимость. Все это великолепие показываешь, и тебе перечисляют оставшиеся денежки на карту. С них рассчитаешься с рабочими. Все ясно?» «Почти», — вздохнула Зоя. «Я тебе в сообщение скину план действий, адреса и телефоны», — продолжила Лариса. «Сколько я тебе должна за это все?» — поинтересовалась Зоя. «Потом как-нибудь рассчитаешься. Пока тебе предстоит много трат, но, поверь, они все приятные. Ладно, я поскакала. Помни, у тебя запись на 11. Не опаздывай». «Еще раз спасибо. До связи». Зоя отвела мальчишек в учебное заведение, вернулась домой, немного прибралась и стала собираться в контору. Ее мысли прервал звонок от Якова. «Зоя, добрый день. Опять что-то стряслось? Мне вчера Ярик позвонил, но я выходной был. Сейчас еще и ваша адвокатесса звякнула. Что там с уксусом? Давайте я запись включу, а потом заскочу к вам, как рядом буду. Подпишите мне документы». «Добрый день, Яков. Мне вот даже как-то перед вами неудобно. Может, и не надо? Это же просто уксус, хулиганство мелкое». «Сегодня уксус, а завтра соляная кислота? Или какая-нибудь едкая щелочь? А то и с топором, и с ножом может кинуться. Такие вещи нужно сразу пресекать», — вздохнул он. «Рассказывайте, как дело было». Она постаралась рассказать ему все в подробностях. «И вы не знаете, кто эта женщина?» — спросил Яков. «Понятия не имею», — вздохнула Зоя. «Ясно. Как буду в ваших краях, так завезу документы на подпись», — серьезно ответил он. «Спасибо», — кивнула Зоя. «Но мне так неудобно перед вами». «Это моя работа. Всего доброго, до встречи». «До встречи», — ответила она и положила трубку. До нотариальной конторы добралась быстро. Приехала раньше назначенного времени, подошла к секретарю и все объяснила. «Давайте ваш паспорт и другие документы. Ирина Васильевна вас вызовет». Зоя отдала полный пакет и уселась на диванчик ждать своей очереди. Через 5 минут ее позвали в кабинет. «Я в курсе вашей проблемы, постараюсь все сделать быстро. Собственность оформляется в течение 3 дней, но обычно уже на следующий день готовы документы. Такие вещи зависят не от меня, а от сайта Росреестра. Как будет все готово, я вам позвоню. Доли на детей выделяю по максимуму, в общей сложности они будут владеть половиной дома. К сожалению, по закону я не могу оставить без доли вашего супруга. Вы можете сами решить, какой частью дома он будет владеть». «А можно 1/24? — спросила Зоя. «Можно», — с удивлением ответила нотариус. «А потом на нее оформить дарственную в мою пользу». «Да, конечно. У меня генеральная доверенность на действие с недвижимостью». «Только с недвижимостью?» — разочарованно спросила Зоя. «Да, только с ней», — улыбнулась Ирина. «Ну и ладно, мне и этого хватит». Документы все оформили. Зоя оплатила пошлину и работу нотариуса, с грустью подумала, что карточка у нее опять опустела, но дом все равно стоил больше, чем то, сколько она отдала за оформление. «Ладно, там еще полно детских вещей, продам что-нибудь. Вон мне какая-то женщина писала, хотела посмотреть комбез на 4-летку», — подумала Зоя. «Да и продуктов полный холодильник. Хватит на 2 недели, а там и зарплата придет, и, может, даже алименты». С такими мыслями она отправилась домой. Все же она немного боялась, что что-то может пойти не так.